Цикл «Итальянские стихи» был создан Блоком под впечатлением от поездки по Италии в 1909 году. «Итальянские стихи» — это очень субъективное, остро-полемическое, глубоко лирическое воплощение в поэзии Блока темы искусства, его могучей силы и его уязвимости. Послушайте некоторые стихотворения из этого цикла.